Вы, дескать, в миру живете, вы и трудитесь, как всякому полагается, а мы молиться станем. Чем лучше нас кормить будете, тем молитва доходчивей. Только и про то скитники наказывали, чтоб с бритоусами да табашниками народ не якшался. Они вас живо под печать Антихристову подведут. Не смигнешь, припечатают. Ясное дело, боялись, как бы народ не перестал их слушаться. Вот страху и нагоняли. А народ хоть в потемках ходил, разумом не обижен. Скитникам начетчиков слушал, а про себя то соображал, что ему лучше. Как стали в здешних местах город строить, шарташские и запохаживали поглядеть, что за люди появились и какую думку имеют. Скитники забеспокоились, зашипели. Кто с городскими свяжется, тому царство Божьего не видать. Только ведь не зря говорится, который огонь не видишь, о том не думаешь, а к ближнему костерку всякого тянет. А тут, считай, вовсе большой по тому времени костер развели, когда наш-то город ставили. Ну как, реку перехватить, крепость поставить, завод на всякое железное дело, чтоб якоря давать, ядра лить, посуду делать. Каменное дело тут же, шарташским и было около чего походить, чему подивиться. Скитники вовсе всполошились, проклятием грозить стали. Иные, понятно, испугались. А которые крепко залюбопытствовали, тех не проняло. В числе этаких-то и оказался Ерофей Марков. Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого краешком зацепит, того не выпустит. Нашел один комышек, стал другой искать, а там третий где-то близко. Его найти непременно надо. Так и пошло. Скитникам это не любо. А проклинать все-таки боятся. Если этого не проймешь, с другими сладу не будет. Ерофей это по-своему понял, претерпелось. После этого он и сторожиться не стал, а они за ним неотступно доглядывали. Как нашел Ерофей золото, скитники живо это пронюхали и шум подняли. Гляди-ка, что Ерофейка наделал, золотого змея из земли выпустил, погибель скитам нашим, погибель. Набегут бритоусы и всю нашу пустыню порушат. Убить Ерофейку мало, а место зарыть, чтоб золотой змей сил не взял. Ну, нашлись такие, кто этих скитников послушался. Ночью к яме вывезли в Азов десяток чего попало и завалили место. Скотники одно приговаривают. Вали больше, чтоб золотому змею ходу не было. Немцам, коим доверили оглядеть Ерофееву яму, эти скитнические мудрости к руке пришлись. Немцы, может, и догадывались о подсыпке, да им-то что? Поковырялись для видимости, нашли вовсе другое, чему тут не место, да и потянули Ерофея к ответу, как за обман. А скитники шарташские радуются, отвели беду, сохранили пустыню. Только и в Шарташе не все так думали. Нашлись такие, что по-другому поняли и начали перешептываться. Ерофей-то верно золото нашел. Попытаться бы кругом того места, может, и нам покажется. С золотом и пустыню можно по боку. Пусть кому надо за нее держится, а нам и без нее не тоскливо. Скитники-начетчики прослышали, грозятся. Проклянем, кто посмеет Ерофейкин погибельный путь дарить. Только когда это бывало, чтобы молодые во всем стариков слушали? Недаром слово молвлено, старому с молодым, и во сне не по пути, разное грезится. Сколько старики не угрожали, у молодых Ерофеева находка из ума не выходит. Которые посмелее, те стали около Ерофеева ямы всякие дела себе выискивать. Кто, скажем, корягу для кормовой колоды на том самом месте нашел, кто опять веловище выбирает, а оно у той же ямы выросло. Скитники видят, не пособиться им без самой большой острастки. Собрали всех шарташских поголовно и давай дудеть. Кто станет около Ерофейкиной ямы топтаться, того из шарташа выгоним и семью не пощадим. Про то скитники, видно, забыли, что пугать все-таки с опаской надо. Кто испугается, а кто и нет».